Часто говорил еще блаженный: «Не знаем мы, люди, как сделать, чтобы нас любили и почитали, но потеряли всякий смысл. Если мало потерпит кто на брате своем, когда он гневается или скорбит на него, то он скоро придет в себя и, узнав, как тот потерпел на нем, самую душу свою положит за него». При сем однажды припомнил блаженный о некоем брате, рассказавшем ему, что он имел аву весьма кроткого, которого за великую его добродетель и чудеса им творимые вся страна почитала как ангела Божия. В один день брат сей, движимый врагом, подошел к нему и начал до последней меры злословить его при всех. Старец спокойно стоял при сем, смотря на уста его, и потом сказал: «Благодать Божия в устах твоих, братья мои». Он же, еще больше вознеистовствовав, закричал: «Знаю я, ты это говоришь, бессмысленный и чревонеистовый старик, для того, чтобы показать себя кротким». Старец сказал на это: «Истинно так, братья мои, то, что ты говоришь, справедливо». После сего некто спросил старца: «Неужели ты не смутился, старец Божий?» «Нет», — ответил он, — «но чувствовал в душе моей, что она была как бы покрываема Христом». К сему блаженный присовокупил: «Поистине, должен благодарить таковых и почитать их, если кто страстен врачами, врачующими раны души его, а кто бесстрастен — благодетелями, доставляющими ему Царство Небесное». Сказывал еще блаженный: «Когда был я еще в Тирском монастыре, прежде перехода моего оттуда, пришел к нам один славный добродетелями старец. Когда стали мы читать книгу достопамятных сказаний и премудрых поучений святых старцев, ибо блаженный любил их прочитывать и как бы дышал ими и почерпал из них научение всякой добродетели, и дошли до сказаний о том старце, который, когда пришли к нему разбойники и сказали, что они положили взять все, что есть в келье его, спокойно ответил им: «Возьмите, дети, все, что вам покажется». И когда они все забрали и ушли, оставя одну сумку, он, взяв ее, погнался за ними, крича: «Дети, возьмите от меня, что забыли вы в келье нашей». Они же, пораженные незлобием старца, возвратили ему все в келью его, в раскаянии говоря друг другу: «Истинно, это человек Божий». Как только прочитали мы это, говорит мне старец: «Знаешь, Авва мой, это сказание мне принесло большую пользу». Говорю ему: «Как так, отче?» Он ответил: «Некогда во время пребывания моего в местах, прилежащих Иордану, прочитав это, подивился я старцу и сказал: «Господи, сподоби меня и по стопам тех шествовать, которых образ, схиму принять сподобил ты меня». Так это желание и удержалось у меня. И вот спустя 2 дня подошли разбойники и постучали в дверь. Я тотчас узнал, что это разбойники, и сказал в себе: «Благодарение Богу! Все время показать плод желания моего». Потом, отворив дверь, принял их радушно и, зажегши светильник, начал показывать им вещи, говоря им: «Не метитесь, как верую Господу, ничего не сокрою от вас. Они говорят мне: есть ли у тебя злато?» «Есть», — ответил я, — «вот 3 монеты», и открыл пред ними сосуд. Они взяли и пошли с миром. «Я же», — сказал с улыбкой блаженный, — спросил его: «А возвратились ли они к тебе, как те, к тому старцу?» «Не дай Бог», — тотчас ответил он, — «у меня и помышлений не было, чтобы возвратились». К сему приложил блаженный: «Вот какова была ревность старца, и вот что доставило ему готовность подражать святым. То, что не только не скорбел, но еще радовался, как сподобившийся особенного некоего блага». «Как, беседуя с вами пред сим, — сказал блаженный, — я помянул, что если мы мало потерпим брату нашему гневающемуся, приобретем душу его, то теперь хочу рассказать вам на сие, что слышал от блаженного Сергия, игумена Педиатского. Он сказывал мне: некогда были мы в дороге с одним святым старцем и заблудились. Не зная, куда идти, попали мы на засеянное поле и потоптали немного зелени. Увидев это, земледелец, случившийся тогда там на работе, начал крепко бронить нас, крича с гневом: «Вы, монахи, боитесь вы Бога!» если бы вы имели страх Божий пред очами своими, не сделали бы этого». Старец тот святый тотчас сказал нам: «Господа ради, никто не говори». К земледельцу же кротко обратился с такой речью: «Правду ты говоришь, чадо, что если бы мы имели страх Божий, то не сделали бы этого». Тот опять забронился с гневом. Старец снова сказал ему: «Правду говоришь, что если бы были монахи, то не сделали бы этого, но, Господа ради, прости нам и винимся, что погрешили против тебя». Это так поразило земледельца, что он, подошедший, бросился в ноги старцу и сказал: «Прости меня ради Господа, отче, и возьми меня с собою». «И действительно он пошел за нами», — сказал блаженный Сергий, и, пришедший в обитель, принял схиму. «Вот что», — прибавил Ава Зосима, — «кротость и доброта святого старца могли сделать с Божией помощью созданную по образу Божию душу, которая вожделенна Богу паче, нежели тьмы миров с богатствами их». Говорил еще Ава Зосима: «Однажды, когда я был у блаженного Сергия, он сказал мне: „Почитай нам что-нибудь из Писания“. Я начал читать притчи, и когда дошел до того места, где говорится: „Во многих древях растет огонь, а иде же несть разгневляющая, умолкает свар“, спросил его: „Что значит это изречение?“ Он сказал мне в ответ: „Как дерева — суть материальная причина пламени огненного, и если их недостаточно будет, огонь скоро угасает, так есть свои причины и страстей. И если кто отсечет сии причины, страсти остаются бездейственными. Именно, причины блуда, как сказал Ава Моисей, суть есть и пить невоздержно, спать вдоволь, сидеть без дела, забавляться, празднословить и любить наряжаться. Если кто отсечет все это, страсть блуда будет бессильна. Опять причины гнева, как он же сказал, суть давать и брать, хлопотливые сделки иметь, творить волю свою, любить учительство, почитать себя разумным. Кто отсечет это, у того страсть гнева не будет иметь силы, так и относительно всех страстей». И это-то значит слова Авы Сесоя, какие сказал он, когда брат спросил его: «Почему страсти не отступают от меня?» Он сказал ему в ответ так: «Потому что сосуды их, то есть причины, суть внутри тебя. Отдай им залог их, и они отойдут». В другой раз говорил: «Двоегневен, в ком не умолкает брань, есть тот, кто недовольствуется первым раздражением, но сам еще разжигает себя ко второму гневу. Кто, воспламенившись гневом, тотчас придет в себя и, сознав вину свою, и спросит прощения у брата, на которого рассердился, тот не называется двоегневным. В нем утихает брань, потому что как только он, сознав вину свою, помирится с братом, брань не имеет уже в нем места. Но кто, разгневавшись, не сознается в вине своей, но еще более раздражает себя на гнев и жалеет не о том, что разгневался, а что не наговорил еще больше того, что сказал в раздражении своем, этот называется двоегневным. И в нем брань не утихает, потому что после гнева берут его в свою власть злопамятство, неприязнь и злоба. Господь Иисус Христос да избавит нас от части таковых и да сподобит части кротких и смиренных».